Домик в деревне, румынские офицеры с одной стороны, с другой генерал Васильев, Стесель и еще кто-то. Генерал Васильев говорит переводчику. Скажите им, что мы совершенно замерзли и умираем от голода, что мы безоружны, потому что у нас нет патронов, что мы просим оказать нам приют, ибо мы погибаем, и что я заявляю им, что если мы не будем приняты, то мне ничего больше не остается, как застрелиться тут же. Румынские офицеры что-то отвечают. Это продолжается долго, мы говорим жалкие слова, румыны отказывают, но в конце концов как будто соглашаются на то, чтобы мы заняли нижнюю часть деревни до утра. Иду к своим. Уже в совершенной темноте привожу их в деревню. Отыскиваем какие-то хатки. Крохотная молдавская хатка, человек 30. Умирающего Алешу устроили как могли, остальные в повалку. Почти все спят. Но хозяева готовят у круглого низенького столика мамалыгу для нас. Когда это готово, я бужу всех, кого могу разбудить. Лялю и Димку добудился. Хочу поднять Олю, спит так глубоко, что нет возможности. Я поднимаю ее за руки, ставлю в вертикальное положение и трясу, что есть силы. Но бедная девочка не просыпается. Я выпускаю ее, и она бесчувственным телом сваливается на солому. Это сильнее всякого хлороформа. Ужинаем при каганце мамалыга, кислые огурцы. Сумасшедшая роскошь. Что сделать для Алеши? Ничего нельзя сделать. Он умирает от того, что у него осколок гранаты в легких. Надо немедленно сделать операцию, причем придется вынимать 2 ребра, а эту операцию нельзя сделать, потому что нет инструментов. Завтра будем упрашивать румын отвезти его в соседнее местечко, где есть больница. Но доживет ли он до утра? Все уже спят. Многих так и не добудились. Хозяева сбились все на кровать. Там старуха, молодые женщины, дети. Весь пол густо-густо уложен телами. Алеша на скамье. Мы устроили его на подушках, как могли. Моя жена легла около него на полу. Она спит чутко, чтобы помочь. Хата чуть освещена каганцом. Я укладываюсь рядом с сыновьями. Усталость сильнее всего. Засыпаю. Проваливаюсь в пропасть. Но ненадолго. Алеша стонет и просит воздуха. В хате действительно душно так, что и здоровым нечем дышать. Я говорю, чтобы отворили дверь. Струя свежего воздуха входит в эту юдоль земную. Ах, хорошо, хорошо, так вот. Спасибо, хорошо. Но и здесь, даже здесь, неизбежна разность интересов. Умирающему Алёше нужна эта струя кислорода, а живым, и в особенности тем, что около дверей, она, эта струя, холодна, мучительна и опасна, они ропщут. Они тоже правы, я лавирую между ними. Когда Алёша начинает просить и задыхаться, я приказываю отворить дверь, и он тогда говорит порывисто, убежденно, благодарно. Ах, хорошо, хорошо, спасибо. Через несколько минут я тихонечко передаю, чтобы дверь затворили. Наконец, один раз открыто заворчали. Я рассердился и повторил, чтобы открыли. Тогда откуда-то из груды лежащих раздался голос. Что ж, Василий Витальевич, ведь он уходит, а мы остаемся. Жестокие слова. К счастью, Алеша их не слышал. Он минутами забывается. Я сказал жене, чтобы она перешла на мое место и лег около Алеши. Он иногда просит воды, чаще воздух. Иногда я перекладываю его. Спасибо, Василий Витальевич, спасибо. Ах, больно, больно, вот так. Да, так, спасибо. Вам тяжело? Не беспокойтесь. Да-да, спасибо. Минутами он забывается, но остальное время в сознании. Мне надо операцию, операцию, я знаю, надо сделать. Сделаем. Вот только придет утро, сейчас отвезем вас, Алеша, в соседнюю деревню. Там есть больницы, хирурги. Разрешат? Румыны, разрешат? Конечно, разрешат. Они уже говорили. Вдруг он делает такое движение, что я понимаю. Он хочет мне сказать так, чтобы никто не слышал. Василий Витальевич, правду, скажите, только правду. Я ранен в спину, в позвоночник. Если я буду калекой, не буду ходить, не хочу жить, не хочу. Дайте мне револьвер, умоляю вас, я знаю, что вы мне скажете правду. Я вам верю, только правду. Бедняжка, я знаю, о чем он думает. Слушайте, Алеша, я вам скажу, как есть. Если бы вы были ранены в позвоночник, это было бы так, но вы не ранены, вы контужены. От этого вылечиваются почти всегда электричеством. Это в этих случаях удивительно действует. Это пустяки, об этом не думайте. Это обойдется. Ну, хорошо, спасибо. Только душно мне, кислорода бы мне, Василий Витальевич, подушку бы. Если бы с кислородом подушку. Я чувствую, как сквозь эту мертвящую усталость, которая туманом покрыла всю мою восприимчивость, все-таки пробивается какое-то отчаяние. Господи, ну как ему помочь? Он затихает, кажется, уснул. Слава Богу, меньше страданий. Я тоже не могу, прилягу. Я заснул, может быть, на несколько минут. И вдруг проснулся, сразу вскочил. Прямо против меня на кровати сидела старуха. Она кивала мне и рукой указывала на Алешу. Он умирал. Началась агония. Он хрипел, кто-то проснулся, что-то сказал. Старуха замокала на него руками, чтобы было тихо. Я стоял на коленях около Алеши. Это было недолго. Несколько минут, и он затих. Я закрыл ему глаза. Потом прочитал молитву, какую вспомнил. Все спали, только старуха сидела на кровати и смотрела на нас. Окончив молитву, я тотчас же заснул. Я ему больше был не нужен. Я спал крепко до самого утра. Так умер Алеша. Он был белый. Ровно в 8 часов утра румыны начали обстреливать деревню из пулеметов. Это чтобы мы ушли. Пули цокали по заборам и стенам. Я приказал пойти за водой и больше не выходить из хаты, а сам пошел в штаб. Штаб помещался в домике, выходившем в большой пустырь. На улице никого не было, попрятались. Но у конца улицы под забором залегло много нашего народа. Я спросил, что это такое, мне объяснили, что это вновь сформировавшийся отряд какого-то полковника. Этот самый полковник хотел запретить идти мне через пустырь. Румыны, мол, обстреливают нарочно, кто показывается. На нас навлечете. Удивительно, почему во всех самых трагических случаях жизни бывают такие глупости? Но какое же решение вопроса лежать под забором, в то время как румыны стреляют именно для того, чтобы мы ушли? Я объяснил ему, что иду в штаб по приказанию полковника Стессель. Он отстал. Никто, конечно, меня не обстреливал нарочно, стреляли вообще по деревне, были уже ранены и убиты. Надо было принять решение. У Стесселя были все начальники частей. Накануне еще мы собирались у него и... потому-то, хорошенько не помню, почему, выбрали его своим начальником. Нет, вспомнил, вот почему. Общий начальник генерал Васильев был задержан румынами, и тогда отряды Союза Возрождения, полковника Стесселя и другие, решили действовать отдельно, каждый на свой страх и риск. Тут-то Стессель захотел проверить свои полномочия. Стессель приказал бросить все здесь, больных, раненых, стариков, по возможности женщин, все обозы, и выйти с одними винтовками только тем, кто готов на все. Собраться к 10 часам к штабу. В 10 часов румыны обещали начать артиллерийский обстрел, если мы не уйдем. Стессель послал им письмо, что мы уйдем в 10. С этим я вернулся к своим. Обстрел из пулеметов временно прекратился, Алеша уже лежал в садике под плетнем, в хате пили чай. В это время подбежали румынские солдаты. Они врывались в хаты и кричали «Гайда, напой!» Это значило «вон, назад!» Они требовали, чтобы все выходили из хат и уходили. Тут наступило самое тяжелое. Жена, Ната, Оля, эти не могли больше идти. Я знал, что им нужен отдых во что бы то ни стало. И потом, куда мы идем? Если мы и пробьемся, то ведь только самые железные, остальные погибнут в дороге, это неминуемо. Их надо оставить здесь. Неужели же эти румыны выгонят женщин и детей? Я стараюсь объяснить румынскому сержанту, что мы уйдем, но что домны, дамы, должны остаться. Он понимает меня, но и слышать не хочет. «Все, все, Гайда, напой!» Несчастные женщины выходят тоже на улицу. Не понимая ужаса будущего, они рады не расставаться. Румыны бегут дальше по хатам выгонять. Но к нам набегает новая партия, я опять к ним. Домны должны остаться. Этот соглашается, но торопит нас мужчин. И под этими непрерывными выгоняющими криками мы прощаемся, делим деньги, последние наставления. Пробивайтесь в Сербию, я буду искать вас в Белграде. «Гайда, напой!» — кричат румыны. «Да подождите, проклятый! Как быть с Димой?» Я беру его в сторону. «Димка, останься с мамой. Она одна». Я вижу его огорченное, побледневшее лицо. «Тебя убьют, и Лялю! Какие глупости! Выкрутимся! Ляля со мной, ты с мамой! Ну, прощай!» «Гайда, напой!» Конечно. Ушли. Мы выступили из деревни. В руках вели какого-то вала провианты и были очень довольны. Эта деревня, из которой мы уходили, называлась Раскайцы. Перешли Днестр, опять плавни, остановка и долгая. Что-то здесь происходит. Почему так уменьшилась наша рота? Где кадеты, которые к нам присоединили? Мне сообщают, как будто какие-то большевистские делегаты бродят кругом. Я приказываю выставить посты. Ничего не могу понять. Многих нет. Неужели? Возможно. В той стороне, откуда можно их ждать, стоит Ляля на посту. Я не теряю его из глаз, а он меня. Приказание двигаться. Выходим из перелеска, из зарослей на какие-то заледеневшие пустыри. Тут можно определить, что мы такое. Все-таки нас порядочно, человек 600. Обозов действительно никаких. Есть только экипаж полковника Стесселя, несколько конных. У нас есть какая-то несчастная кляча, которую бородатый фельдфебель ведет в руках. Меня беспокоит Филя. Он от голода съел какую-то мерзлую луковицу, которую он нашел на дороге. Теперь он жалуется. У него нехорошее лицо, посерело, и морщины резко легли вокруг рта. На остановках он лежит на снегу, скорчившись. Что делать, если он не сможет идти? Я подзываю бородатого фельдфебеля с клячей, подсаживаю Филю на клячу без седла. Он обхватывает ее шею руками, голову кладет на гриву. Ноги в городских ботинках и гетрах беспомощно болтаются. Так его везут. Ляля держится хорошо. Сегодня у него не малярийный день, сегодня меня ломает. Мы с ним на переменку, но у меня легче, я чувствую, что я переупрямлю ее при помощи свежего воздуха, голода, бессонницы и переходов. Это был сад, занесенный снегом, как полагается в Бессарабии. Отряд полковника Стесселя как-то сбился в кучу, где-то за деревьями что-то происходит, какие-то крики, но выстрелов не слышно. Никто ничего хорошенько не понимает. Но идут разговоры о том, что кто-то у кого-то взял пулемет. Я чувствую, что-то делается непонятное, но не могу определить, что. Ясно, что это связано с большевиками, но от чего нет боя? От чего мы остановились? Мои сталкиваются поближе ко мне, поглядывают на меня, а я поглядываю на Стесселя. Что все это значит? Вдруг на лужайке появляются два всадника. Они приближаются, направляясь прямо к нам. Они без оружия, подъехав, они останавливаются и глазами кого-то ищут. «Где тут полковник Стесселев?» Стессель ответил своим характерным басом, чуть хриплым, как будто с одышкой. «Это я. Что вам?» Это были и по виду как будто унтер-офицеры, но без погон. Один из них начал так. «Ну что ж, товарищ полковник, надо кончать. Зачем вы против нас цепи выслали? Так что вы в таком положении, что мы с вами драться не желаем». «Да кто вы такие? Мы те самые, с которыми вы позавчера бой вели, дивизии товарища Котовского. Товарищ Котовский нас прислал, чтобы, значит, кончать». Котовский Григорий Иванович, 1881-1925, легендарный герой гражданской войны, командир кавалерийской бригады, прославившийся в 400-километровом походе от Днестра до Житомира в 1919 году, в боях при освобождении Тирасполя и разгроме петлюровцев в 1920 году. Тут он повернулся ко всем нам, к толпе. «Если которые господа офицеры опасаются, что им что будет, то пусть не опасаются. Потому товарищ Котовский не приказал, и вещей отбирать тоже не будут. И ежели при господах офицерах, которые дамочки есть, то тоже пусть не опасаются, ничего им не будет. Приказал товарищ Котовский сказать, чтоб все до нас шли, чтобы не опасались». В это время кто-то из толпы, кажется, единственная сестра милосердия, которая была с нами, спросила: «Да кто вы такие?» «Мы? Мы большевики». «Так как же, если вы большевики? Как же вы обещаете то, другое? А вчера кто убивал, кто резал, кто отнимал?» «Мы? Нет, мы не обижали». «Как не обижали? Вы же коммунисты». «Какие мы коммунисты? Мы большевики, а не коммунисты. Мы с коммунистами сами борьбу ведем. Вот, к примеру, сказать, господа офицеры, разве среди вас все хорошие люди? Есть, которые хорошие, а есть, сами знаете. Так и у нас коммунисты. Сволочь коммунисты!» «Мы большевики, а не коммунисты» — довольно распространенное непонимание соотношений понятий большевизма и коммунизма у представителей мелкобуржуазных слоев, участвовавших в борьбе за советскую власть в годы Гражданской войны. В нашей толпе произошло заметное волнение. Эти слова произвели впечатление, делегаты Котовского, очевидно, это поняли. «Вот, господа офицеры, тут наш штаб недалеко, и ваш полковник Мамонтов там, вчера его взяли. Кто к нам, пожалуйста, всем хорошо будет. Кто хочет к нам на службу, принимаем, а кто не хочет, так себе пусть идет домой. А не желаете, ну, тогда драться будем». Полковник Стессель, очевидно, в эту минуту принял решение. «Вот что. Вы себе поезжайте, а мы поговорим. Неудобно нам при вас. А что решим, сообщим вам». Те сейчас же согласились. «Пожалуйста, пожалуйста». И поехали. Настала решительная минута. Ко мне подошел поручик Л. и спросил деловым тоном: «Василий Витальевич, уже пора стреляться?» Я ответил почти сейчас же, но помню, что в это мгновение я как-то сразу все взвесил, и, вернее, взвесил только одно, именно, что большевики нас еще не окружили, что в одну сторону дорога еще свободна, и ответил: «Надо немного подождать». В это же мгновение ко мне подошел Владимир Германович. «Мне кажется, что дальнейшее сопротивление бесполезно, сделано все возможное, дальнейшее бесплодно». Я ответил: «С этой минуты я предоставляю каждому свободный выбор. Сам же я буду держаться Стесселя до конца». Я подошел к Филе, сказал ему, что освобождаю его от обязанности следовать за мной ввиду его болезни, советую сдаться и пробиваться в Одессу. Дал ему денег, мы простились. Он слез с лошади и сел на снег. В эту минуту Стессель своим хриплым, задыхающимся басом обратился к толпе. «Ну вот что! Я к ним не пойду! Кто со мной, тот за мной!» И, повернувшись, он пошел по дороге в сторону от большевиков. Тут произошли быстрые сценки, которых передать нельзя. Очевидно, каждый колебнулся в душе. Полковник А. что-то сказал нашему отряду не особенно определенное. Впрочем, это соответствовало моей инструкции предоставить всем свободу. Я пошел вслед за Стесселем, за мной пошли несколько человек нашего отряда, в том числе полковник А с сыном, поручик Л, мирный податной инспектор, друг моего детства и Ляля. Лужайка в лесу, мы сидим на снегу кружком. Начинается майнридовщина, сказал кто-то. Действительно, мы похожи на какую-то шайку охотников за черепами или искателей следов. Нас всего 52 человека, в том числе две дамы. Раиса Васильевна Стесси или та сестра милосердия, что разговаривала с большевиками. Это все, что осталось от отряда полковника Стесселя. Остальные сдались большевикам. Впрочем, есть еще две лошади. Полковник Стессель долго упрямился и не хотел бросать экипаж, но пришлось бросить, потому что переправа через Днестр была слишком крута. Лошади же в руках сползали по ледяному откосу и теперь служат нам под вьюками. Сейчас мы опять в Румынии. Полковник Стессель разрешил говорить только шепотом. Чуть темнеет. Все мы голодны, и у всех нас ничего нет. Кое-какие запасы есть только у самого полковника. Его жена делит скудные запасы между всеми. На долю каждого выпадает кусочек сала и понемножку сахара. Хлеба нет. Но и это уже кажется нам блаженством. Затем полковник Стессель шепчет своим задыхающимся голосом. Будем пробиваться. Еще лучше, что нас так мало. Маленьким отрядом легче пройдем. Но вот что. У меня есть деньги. Казенные. Что-то словом. Несколько миллионов. Я их больше не могу таскать. Экипаж пришлось бросить, поэтому сейчас разделю их между вами поровну. Началась дележка. Долго мы считали. В конце концов вышло 140 слишком тысяч на человека. Колокольчиками. Кончили, встали, пошли. Начиналась майнридовщина. Ночь. Идем лесом, гуськом, след в след, стараясь не шуметь, молча. Кажется, это называется ходить волчьей тропой. Действительно, наша жизнь становится звериной. Сколько мы будем так бродить, не смея никуда прибиться? Куда деться? По ту сторону Днестра большевики, по эту румыны. План полковника Стесселя, очевидно, скользить между теми и другими, пользуясь плавнями, зарослями и лесами вдоль Днестра. Но ведь есть-то надо. И отогреваться от времени до времени тоже надо. Идти еще можно, но спать в лесу на снегу не выдержим. Мороз уже больше 9 градусов, вероятно. Неожиданно в лесу в полной темноте натыкаемся на кого-то. Оказывается, генерал Васильев. Каким образом он пошел сюда, невозможно понять. Он совершенно истощен. У кого-то еще находится, по счастью, кусок сала. Впрочем, не все ли равно? Дни этого человека уже были сочтены. Трудный поход. Поминутно приходится перебираться с одного берега на другой. Берега обрывистые, крутые и обледенелые, на этих переправах скоро бросаем лошадей. Невозможно втащить их на ледяную крутизну, они остаются на льду. Последние вьюки бросают. Но ординарцы полковника Стесселя навьючивают на себя 2 узла. У остальных ровно ничего, кроме винтовок. Впрочем, у меня, слава богу, и винтовки нет. Обхожусь револьвером. Нет, положительно изнемогаем. Как трудно идти ночью через все эти проклятые переправы, канавы, овраги, сады, заборы. Проваливаешься, скользишь, падаешь, снова поднимаешься, чтобы снова провалиться. Мы 6 человек держимся рядышком, цепочкой. Все-таки легче, уютней, когда около тебя свои. Ох, эти переправы через Днестр, когда они кончатся. Раиса Васильевна упала и расшибла висок. Это становится, в общем, непереносимо. Надо во что бы то ни стало куда-нибудь зайти, погреться, отдохнуть. Нет же просто сил. Сейчас мы на большевистском берегу. Что это такое, домик? Кажется, пустой, надо зайти. Решаемся, втягиваемся. Но не успел я еще войти, стоял в сенях, набитых людьми, как около дома что-то произошло. Я смутно почувствовал, что нас окружают. Бросился из сеней на двор. Действительно, это были какие-то люди с винтовками. Они кричали своим: «Товарищи, в цепь!» Нам было категорически запрещено полковником Стесселем пускать в ход оружие, но все же кто-то выстрелил из револьвера. В то же мгновение все наши высыпали из хаты, и раздалось приказание «К реке, на тот берег!» Мы стали поспешно драпать по глубокому снегу. Товарищей было, очевидно, немного, они нас не преследовали. Впрочем, раздалось несколько выстрелов. Перебежав реку, мы опять очутились на румынском берегу. Здесь мы ждали долго, потому что нескольких человек не хватало. Из них кое-кто пришел, но не все. В том числе не пришел генерал Васильев. Позднее я узнал, что он не миновал своей судьбы и застрелился, как обещал тогда румынам. Его труп нашли на льду румыны, откуда это и стало известно.